Глава 50. Дариан. У демонов не было тюрем. Они обладали магией, поэтому создание и содержание такой тюрьмы было слишком затратным и бессмысленным. В зависимости от тяжести совершенного преступления, демона либо навсегда лишали его магии и сажали под домашний арест, либо казнили. За государственную измену Каберу грозила казнь, и Дариан хотел было оставаться беспристрастным, но вот так потерять друга оказалось не менее болезненным, чем разочароваться в любви и отношениях. Может, это судьба или карма, настигшая его за прошлые грехи. Императорский род много раз проклинали. Вот одно из этих проклятий и прицепилось. К роду, к нему. Родители Дариана были счастливы, но недолго. А деды и бабки и прочие прапрапра жили примерно так, как он собирался жить с Лилой. Только Лилу убили, а в ее тело пересадили душу и сознание Алены. Алена. Это имя отзывалось музыкой в сердце и в то же время горчило на губах. Все СМИ трубили, что она его приворожила и околдовала, что это действие какого-то зелья или сложной магии. Но Дариан знал, что он не под зельем и не заклинанием. Это не было достоянием общественности. Но родовая магия защищала императора от подобных явлений. А вот от самого настоящего чувства не смогло защитить абсолютно ничего. Поэтому от него не было противоядия или блокирующей магической атаки. Любовь костром сжигала его изнутри. Любовь, тоска по ней, желание посреди дня или ночи плюнуть на все и отправиться к ней, схватить, унести в кровать и любить. Конечно же, Дариан этого не делал. Не шел на поводу этого невыносимого чувства, что горело в нем, превращая в пепел его душу, всю его сущность, как демона, так и просто мужчины. Мужчина, который хотел быть рядом с любимой женщиной, но запрещал себе это. Запрещал, потому что у него все еще была гордость. К тому же происходящее в стране требовало этого. Сначала нужно было во всем разобраться, затем разбираться со своими чувствами и с тем, что делать с женой, которая ему вовсе не жена. А кто? Кто она ему? «Вы не подозреваете эту девушку, Ваше Величество?» Голос Кабера вывел его из размышлений. Дариан стоял возле окна следственного изолятора, куда поместили пресс-секретаря. Камеры располагались на верхних этажах Дома правосудия, и здесь держали всех государственных преступников до выяснения обстоятельств их злодеяний, признания их вины и приведения в исполнение приговора. По сути, это была башня на одного. Не просто башня, а сотканная буквально из демонической крови клетка. Магии здесь было столько, что ее можно было увидеть в воздухе туманной дымкой. Императорской магии. Поэтому сила Дариана здесь работала, а сила Кабера нет. Он мог смотреть в единственное узкое окошко, а пленник башни лишь висеть в воздухе, как мошка в паутине. Пресс-секретарь. Вернее, теперь уже бывший пресс-секретарь провел здесь несколько дней, потеряв свой лоск, но неспокойную уверенность, которая по-прежнему сияла в его взгляде. Несмотря на многочисленные допросы, в том числе и магические, изоляцию и вот такие визиты Дариана. Когда император приехал сюда первый раз, то просто дал пресс-секретарю в морду. Вот так. По-плебейски и совершенно неподобающий для лидера государства. Затем он вернулся на следующий день и они начали разговаривать. Дариана интересовал единственный вопрос. Зачем? Почему? Почему именно Кабер? Ведь Дариан ему доверял. Доверял все свои секреты, в том числе свои догадки насчет Алены. На что Кабер сказал, что не будет оправдываться. Что цель заговорщиков — поломать все нынешние связи императора, чтобы на пустом месте построить что-то новое. «Вы правы, Ваше Величество», — грустно улыбнулся Кабер. Тогда император решил, что таким образом бывший друг добивается помилования. Но тот ничего не требовал, просто разговаривал, и Дариан неизменно стал его навещать. Только ему не признание и извинения Кабера нужны были. Он хотел узнать правду. «Что?» — переспросил Дариан, возвращаясь к вопросу пресс-секретаря. «Вы исключили из подозреваемых собственную жену», — терпеливо повторил Кабер. «Я подозреваю всех. Но...» Первой мыслью было обвинить ее во всех грехах. Но обвинять Алену в том, что он ей увлекся, что жить без нее не может. Демоны, если бы Дариан был таким идиотом, он бы сразу отрекся от престола. Она всего лишь марионетка. Если бы мной хотели манипулировать через нее, смысл было так легко сбрасывать ее с доски. Думаю, именно этого они хотели. Вы хотели. Чтобы я казнил самозванку, лишить меня супруги, таким образом ослабив. Я должен был сделать это сам, догадаться, поместить ее сюда». Глаза Кабера расширились. «Она в соседней башне?» «Конечно, нет», — выплюнул Дариан, а демон улыбнулся. «Я рад, что вы получили достойную себе супругу, Ваше Величество, и то, что вы теперь счастливы. Берегите ее». «Ты угрожаешь мне?» «Нет, просто предупреждаю, чтобы вы были осторожны, по-дружески». Дариан приблизился к Каберу. «Если ты расскажешь, с кем вступил в сговор, я могу сохранить тебе жизнь, если расскажешь про их планы. Я, как и вы, могу лишь догадываться, Ваше Величество». Император ударил по сетке паутине, и она завибрировала. И вот такими загадками Кабер мог сыпать часами, что невероятно злило императора. «Эфирийцам выгодны слухи, что меня приворожили», — прорычал Дариан. «Эфирийцам, да», — согласился Кабер. «Но ко двору им просто так не попасть. Среди нас давно есть предатель, который плетет свою сеть, похожую на мою камеру». «Кто?» «Тот, кому выгодно, Ваше Величество». «Убрать меня?» «Тогда в стране начнется хаос, анархия». «Не сходится», — процедил император. «Управлять мной через жену — тоже бред. Никто не знал, что я ей настолько увлекусь». Он говорил больше для себя, чем для Кабера, делая это по привычке. К тому же это было безопасно. Навещать пресс-секретаря все равно имеет возможность только он. «А что, если они преследуют другие цели?» — перебил его Кабер. «Так получилось, Ваше Величество, что ваш ближний круг — это я, супруга и Натаниэль. Если мое предположение верно, то ищите среди тех, кто желает занять эти места».